Глава 23. Я не знаю, что мне придало сил. Не могу объяснить, как смогла пережить весь этот ужас, но понимаю, что если бы не Гордей со своим маниакальным желанием помогать и постоянно быть рядом, не Яся, которая и так сама беременная, но и не оставляла меня, не дети, что с невероятным усилием воли пережили всю дичь, что творили Воронов и его мать, то было бы все намного хуже. Сейчас я сижу в зале суда и смотрю на адвоката, который представляет Воронова. На это заседание он даже не явился. Больше 3 месяцев ужасного издевательства, но вместо того, чтобы чувствовать себя брошенной или разбитой, я вспоминаю, как Соколовский меня сегодня провожал в суд. «Это тебе для усиления желания получить свидетельство о разводе». Гордей прошептал в губы, прижимая меня к двери кабинета, и накрыл их поцелуем. Я чувствую себя неправильно рядом с ним, и мне даже немного стыдно, но нет понимания, откуда берется этот стыд. «Маша, сейчас моя очередь говорить слово», — шепчет мне на ухо довольная Аделина, а я бросаю на нее растерянный взгляд. «Ну а ты сделай вид не такой довольный, пожалуйста», — подмигивает она мне, заставляя покраснеть. Я, конечно, постараюсь, но не обещаю. Все, что я слышала сегодня, — полный бред. И для меня главное, что мои дети выступали в прошлый раз, и их показания не изменились. Они не хотят жить с отцом, а я... Я даже на алименты подавать не буду. Зинаида Дмитриевна имела неосторожность заявить адвокату в прошлый раз, что раз я, то есть, по ее словам, змея и приживалка, решила забрать у Сереженьки квартиру, то пускай так и будет. Но потом эти дети будут обеспечивать старость ее мальчика. А я еще точно знаю, что у Воронова начались проблемы на работе. Неожиданно выявился факт мошенничества, который систематически повторялся. И теперь у него идет служебное расследование. «У меня обычный вид», — отвечаю спокойно Аделине, на что получаю скептический взгляд и снисходительную улыбку. Я уже привыкла к ней. Она и вправду лучший адвокат в своей сфере. Как мне сказала Яся, я могла бы еще год таскаться с этим разделом, да и со всеми остальными решениями. Но Аделина не просто решила многие проблемы, но еще и сделала так, что большинство сделок Воронова признали недействительными, кроме квартиры, что он подарил своей любимой женщине. Когда я успокоилась, наверное, тогда, когда мы с детьми провели выходные с Гордеем на озере, счастье на лицах детей, вечер у костра и полнейший шок, когда Соколовский притащил откуда-то гитару и играл нам простые мотивы. Рыбалка с Гошей, особенно когда он сначала поймал рыбу, а потом палец Гордея. И еще один поцелуй. «Я, кажется...» «Маша!» — шипит на ухо Аделина. «Ты меня не слышишь». Резко разворачиваюсь к ней и не вижу раздражения на ее лице. «Судья ушла для принятия решения по твоему делу». «И ты довольная?» — улыбаюсь я и получаю кивок в ответ. «Потому что кто-то...» — она бросает взгляд на адвоката Воронова. «Снова облажался». «Ты знаешь, мне уже ничего от них не нужно», — отвечаю я спокойно. «Просто пусть вернут мое и больше не появляются в нашей жизни». «Ну, здесь», — вздыхает Аделина, — «могу сказать по собственному опыту, они еще объявятся. Главное, тебе никогда не забывать, что такие люди не меняются». Они слишком алчные и всегда будут идти туда, где есть слабость. Тебе нельзя ее больше проявлять. «Я не собираюсь», — уверенно отвечаю я, на что получаю теплую улыбку. «Ну а теперь расскажи, как там наш соколик поживает и еще держится?» — спрашивает неожиданно Аделина и дергает одной бровью вверх-вниз. А мне так становится неловко, что я чувствую, как краснеют даже уши. Аделина тихо хихикает, заставляя вспомнить каждое мгновение, проведенное с Гордеем наедине. «Я никогда не чувствовала себя такой нужной. Нет, Дальше поцелуев, откровенных, горячих, страстных, нежных, у нас ни разу не зашло. Но его дубинка, что когда-то испугала своим напором, очень часто пульсирует рядом с моим животом, запуская желание, которое очень сложно погасить. Я ведь не девочка и прекрасно понимаю, что все это время, что Соколовский находится рядом, я не видела ни одной дамы возле него. Но даже не могу представить, как он сбрасывает напряжение. Иногда хочется, чтобы он свои принципы и воспитанность выключил. Хотя, как сказала моя Яська, такие мужики не умеют делиться, Маш. Если женщина их, то это должно быть не только физически, но и фактически. И только ты получишь на руки свою долбанную бумажку, он тебя утащит в логово, и ты уже не выберешься из пещеры этого Горыныча. Маша, я хочу, чтобы ты сейчас меня внимательно выслушала. Аделина резко становится серьезной. Сейчас судья вынесет приговор, и я уверена, что мы выиграем. Но тебе придется ехать в ЗАГС, чтобы получить свидетельство. А уже после можно и отмечать. Я киваю на каждое слово и тихо молюсь, чтобы у нас все получилось. Я не хочу больше, чтобы дети находились здесь. Не хочу, чтобы они видели этот дешевый спектакль, который устраивала Зинаида Дмитриевна. Я хочу, чтобы они спокойно провели это лето. О, Господи, мне только дошло, что уже лето на улице. Помощник судьи объявляет, что суд готов вынести приговор, и мы все поднимаемся. С каждым прочитанным словом я будто оживаю. В груди не хватает места для того, чтобы вместить всю радость, а сердце готово выпрыгнуть. Брак прекращается со дня вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в районном суде в течение месяца со дня вступления его в законную силу. Заканчивает судья, а я понимаю, что даже не дышала. «Маша, у нас получилось!» — довольно говорит Аделина, но на ее лице не дрогнул ни один мускул. Дальше все идет на автомате. Забрать, подписать, получить, выйти. Смотрю на свои руки, дрожат. Осознаю себя, стоя на улице под теплым солнцем и понимая, что еще никогда оно не светило для меня так ярко. Прикрываю глаза, а в следующий миг чувствую уже такой родной аромат и сильные руки Натальи. «Едем в ЗАГС, Машенька», — хриплым голосом приказывает Гордей. «Поздно», — хихикаю я, находясь в какой-то эйфории. «Ну нет». Он растягивает губы в натянутой улыбке. «Как раз нормально. Я уже договорился. Нас примут, и ты увидишь эту свою заветную бумажку. А потом...» Он склоняется к моим губам, но не дотрагивается. «Ты моя». «Дети дома», — выдыхаю я, чувствуя, как сердце колотится в груди. «Мама прилетела сегодня, так что они с ней», — уверенно заявляет Гордей и ведет меня к машине.